Заслуженное рабство. Книга судей. Давно наступила ночь, и звезды рассыпались по небесному своду. Восхищенный сиянием их, тихо пламеневших над нашими головами, один ученый сказал: «О, если бы такой порядок был в жизни людей и народов, какой царит среди звезд!» «А разве нет его?» — спросил балканец. «Но, господа, в жизни людей и народов царит своего рода совершенный порядок, то есть не тот внешний механический порядок, видимый нами среди звезд, а порядок внутренний, более совершенный. Люди, живые духи, своими телесными, физическими действиями и переживаниями выражают они то, что происходило и происходит внутри них. Оттуда и наружное физическое рабство народа есть только символ ему предшествовавшего духовного рабства. В библейском освящении это правило имеет редкие исключения. Они касаются испытания силы веры и характера личности, Иосиф, проданный раб, или народа, евреи в Египте. Такие исключения имеются в домостроительном плане Божьем, ради большего прославления отдельных людей, апостолы и мученики Христовы, или соборности, Церковь Божия. Но оставим пока славные исключения, вернемся к правилу. Правило же ясно, как дважды два — четыре, и гласит: народ, которому война приносит рабство, заслужил его своей недостойной жизнью в мирное время. После смерти богобоязненного вождя-победителя Иисуса Навина, народ израильский в одну только эпоху судей шесть или семь раз впадал в рабство. Первый раз был он в рабстве у месопотамского царя Хушан-Ришафаима, и рабство это длилось 8 лет. Второй раз сыны Израилевы были в рабстве у моавитского царя Иглона. Рабство это длилось 18 лет. Третий раз они были на короткое время порабощены ханаанским царем Иовином. Четвертый раз на 7 лет поработили их мадианитяне. Пятый раз филистимляне поработили их на 18 лет. Шестой раз они были опять под филистимлянами целых 40 лет. Кроме того, упоминаются еще некоторые периоды безвластия и частичного порабощения, когда у израильского народа не было достойных судей. Каковы были причины порабощения? Были ли они разнообразны? Нет, во всех этих случаях были одни и те же, или вернее была одна и та же причина, ясно выраженная в следующих словах: «Сделали сыны Израилевы злое пред очами Господними». Постепенно вымерло все поколение, в течение жизни своей видевшее много Божьих чудес, явленных в помощь народу израильскому и на войне, и в мирное время. И восстал против них другой род, который не знал Господа и дел, какие он сделал Израилю. И стали сыны Израилевы делать злое пред очами Господа и служить Ваалу. Скоро уклонились от пути, которым ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. Книга Судей, 2 глава, с 10 по 17 стих. Из всех зол, которые делали израильтяне пред Господом, особенно указывается на одно — на служение Ваалу. Что же означает это служение Ваалу? Оно означает служение дьяволу под видом идолов. В этом основа и первоисточник всякого греха. Отсюда проистекают все остальные грехи, нарушение всех 10 основных заповедей Божьих, неверие в единого живого Бога, вера во множество злых или бездушных богов, произнесение всуе имени Божьего, непразднование 7-го дня, непочитание родителей, убийство, прелюбодеяние, кража, лжесвидетельство, желание чужого. Всеми этими грехами люди ведут войну против единого живого Вседержителя Бога, раболепствуя в то же время и духом, и жизнью своей перед мрачными адовыми силами. Такая духовная война мирного времени должна была неизбежно проявиться во внешних физических войнах, столько раз ввергавших рабство грешный народ. А то, что именно эти грехи народа ввергали его в рабство чужеземцам, и то, что сам Бог за грехи эти предавал его в рабство, видно из следующих слов: «И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал он их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов». Книга Судей, 2 глава, 14 стих. Нужно обратить особенное внимание на то, что здесь не говорится, как в других местах, упомянутых или еще не упомянутых нами, о грехе одного человека, а говорится о грехе всего народа. Не говорится и о грехах судей, вождей народных, так как написано, они и судей не слушали, потому что ходили блудно во след иных богов. 2 глава, 17 стих. Весь народ был грешен, весь народ отпадал от своего Бога, весь народ был причиной своего несчастья. Вместо того, чтобы сознательно относиться к своей высокой миссии, памятуя закон Божий, и или казнить осужденные на смерть народы, или оживить их своей верой в единого истинного Бога, Израиль погрузился в их мрак. Лучший подпал под влияние худшего, ослушался с ним и стал как он. Поэтому праведный Бог, воздвигавший прежде истинно верующих на язычников, навел на них самих язычников, когда эти верующие изменили ему. То есть раньше Бог вел Израиль на изменившие ханаанские народы, потом этих же безбожников повел на отпавший и развращенный Израиль. Из всего этого ясно следующее. Целый народ может отпасть от Бога и попрать закон его. Грехи народа являются причиной его рабства. Живая и осмысленная связь между причиной и следствием в судьбах народов, или живой и мыслящий связующий, есть сам Творец и Промыслитель. Причина находится в руках людей, а следствие в руках Бога.